Глава первая. «Васильева, у тебя недостача. 1500 рублей, понимаешь?» Он навис надо мной с запахом удушливого и сладкого до тошноты парфюма. В глаза не смотрю, только на его шею в вырезе свитера. На ней дергается кадык, и видны светлые волоски, которые он не добрил. Модный воротник розовой рубашки настолько же чистый, насколько грязный и мерзкий его хозяин, возомнивший себя богом сукин сын. «Не может быть. Я всегда пересчитываю. Всегда до последней копейки, Борис Алексеевич. Может, заново пересчитать?» От неожиданности у меня затряслись руки и стало першить в горле. Неужели они и правда думают, что я украла деньги? «Нет, вы это видели? Она отрицает. Ты со мной спорить будешь? Воровка. Так и скажи, что взяла деньги». От обиды тяжело дышать, и кажется, я сейчас расплачусь. Только мне не хочется доставить им такое удовольствие. Это нарочно. Зарплата должна быть после этой смены. Он нарочно, чтобы не платить. Не хочет, потому что я ему отказала, не приняла ухаживаний. «Я и вчера 100 рублей не досчитался. Вчера смолчал, и ты решила, что можно и побольше взять?» «Я вам сразу говорила, нечего брать эту...» Начальница смены смерила меня презрительным взглядом и поправила тонкий шарфик. «Она мне еще тогда не понравилась». Только за что, не знаю. Точнее, знаю. Она с ним спит. С нашим женатым хозяином небольшого модного бутика «Ла Рошель» с одеждой из Турции и фальшивыми бирками от брендов. Спит и боится, что он западет на одну из новых кассирш и вышвырнет ее саму. Как это было с ее предшественницей 5 лет назад. И с первого дня Виолетта меня подсиживала. То я медленно товар отпускаю, то кассу закрыла позже, то раньше, то на перерыв часто бегаю. «Значит так, Васильева, ты уволена. Собирай свои вещи и можешь идти домой». «Как домой?» «Давай, вали, сучка наглая. Думаешь, никто не видел, как ты трусы на себя натягивала в отделе нижнего белья и прятала упаковки между ящичками?» «Это ложь! Я никогда такого не делала! По себе не судят!» «Заткнись, а то засудят тебя!» У меня все внутри похолодело. Они сговорились, оба, нарочно, чтобы не платить. Смотрит на меня тварь своими подведенными а-ля Клеопатра глазами и дергает гиалуроновыми губами. «Я подожду, ведь вечером зарплату должны дать». «Какую зарплату, воровке? Скажи спасибо, что я полицию не вызвал, наглая дрянь». «Я ничего не брала, это ложь, посмотрите камеры». Меня трясло от обиды и от ужаса, что мне не заплатят. Я же ради этих денег месяц пахала по 14 часов. Дома с ног валилась. На ступни стать не могла. Зудели так, что выть хотелось. Как я вернусь ни с чем? Как? Мне надо за коммунальные сегодня заплатить. Мне надо еду купить. Димке тоже уже месяц не платят на его фирме, в которую мы вложили кучу денег. Выплаты за ипотеку уже 4 месяца не вносили. Я хотела внести хоть какую-то часть уже завтра. «Какие камеры? Совсем обнаглела. Тут никого не было, кроме тебя». «Вот ее сумка». Виолетта поставила мою сумочку на стол хозяина магазина, и ее тяжелая большая грудь колыхнулась в вырезе блестящей кофты. «Я уже заглянула. Там в кармане 1500 лежит». «Ах ты ж гадина! Все видели? У нее в сумке деньги ворованные». «Как? Вы мне их подбросили. Как же так?» «А ну пошла вон отсюда». «Вон пошла, а не то я сейчас полицию вызову и посажу тебя, дрянь! Охрана!» Борис Алексеевич схватил меня за локоть и потащил к двери. «Не надо было ломаться и целку из себя корчить. Была б тебе и зарплата, и все остальное. Ничего б не отвалилось от тебя. А так, вон пошла». Меня вытолкали за дверь магазина под самый дождь, который стеной обрушился мне на голову. Я постучала в дверь магазина, пнула ее ногой, но мне никто не открыл, а наглый ублюдок показал свой сотовый. «Сволочи, какие же твари!» Я достала старенький сотовый из сумочки и набрала Диму. Длинные гудки. Никто не отвечает. Наверное, занят, как всегда. И что мне теперь делать? Где деньги брать? Потрясла сумочку. Только мелочь на автобус. И все. Все. Больше нет ничего. Еще и коллекторы вчера звонили. Дима сказал. Угрожали опять. Где только нашли новый номер телефона. Я шла по мокрому асфальту к остановке и изо всех сил держалась, чтобы не расплакаться. Бросила взгляд на часы. Через 3 минуты последний автобус. Ступила на пешеходный переход и услышала визг тормозов, а потом меня прокинуло на асфальт с такой силой, что я проехалась вперед, ободрала колено и щеку. Боже. Вы это видели? Девочку машина сбила. Нихера себе тачка, Мазерати. Я попыталась приподняться, но меня подхватили чьи-то сильные руки и встряхнули. Дура! Какого хрена прыгаешь под колеса? Они все здесь неадекватные. Эй, ты в порядке? Ругается матом с акцентом, но грубо и очень едко, и волосы с моего лба быстро убирает. Встретилась с ним взглядом и замерла. Дождь хлещет, течет по щекам, а я смотрю в светло-карие глаза с длинными ресницами, в очень красивое лицо. Красивое и чем-то знакомое. Я словно где-то видела этого мужчину, но не помнила где. Меня выбило из реальности. Я зависла. «Давай садись в машину, а то здесь уже зрители собрались». Легкий акцент, едва заметный, как у человека, который провел долгое время за границей. «Я никуда не поеду». Но меня не спрашивали, затолкали в черную блестящую тачку, и та сорвалась с места. Оторопевшая, ничего не понимающая и насквозь мокрая, я почему-то дернула ручку двери, но та не поддалась. «Выпустите меня отсюда, немедленно, мне домой надо». «На ходу прыгать будешь? Прыгай». Блокировка щелкнула, и я как раз дернула ручку. Глаза округлились, когда асфальт в виде обсидиановой крошки промелькнул перед глазами. Незнакомец наклонился и силой хлопнул дверью. «Успокойся, истеричка. Кофе со мной попьешь, договоримся и поедешь домой». Уверенно держит руль и смотрит вперед на дорогу, а я смотрю на его профиль и вспомнить не могу, где я его видела. Эти черты лица, короткие жесткие волосы, резко очерченные скулы, чуть скривленный нос. Волосы со лба убрал, а меня током прошибло от этого жеста. Ничего ведь особенного. Но взгляд на запястье, на сплетенные вены и сильные пальцы, и в горле пересохло. Рука вернулась на руль, не сильно сжала, и в голове пульсирует. Никогда не позволяла себе ругаться матом, но и никогда не думала, что это может вызвать дрожь во всем теле. Меня пронизывало одновременно и возбуждением, и страхом. «Я не хочу кофе», — пробормотала, чуть тряхнув головой. «С такими нельзя куда-то ехать. С такими даже здороваться нельзя. Сожрет и не подавится. И меня Дима дома ждет, наверное. Тем более, что он знает, что я ключи забыла». «Я хочу», — завернул куда-то в переулок. Явно неплохо знает город. «Я хочу», — сглотнула и отвернулась к окну. Дима никогда так не говорил. Он был мягким и ненастойчивым. Скорее спрашивал: «Ты хочешь, киса?» «Киса». Как-то омерзительно пошло и в то же время подходит мне и Диме. Но никак не этому в дорогом худи с капюшоном и мягкой спортивной кожаной куртке. «Мне домой надо. Меня ждет муж». «Подождет». Стало страшно. Стало не по себе от этих безапелляционных ответов и наглой самоуверенности. Бывают мужчины, рядом с которыми сразу становится очень неуютно, тяжело, нервно. Как будто ты уже голая.